5, 7, 6. Плечевой сустав. Плечевой сустав массируют в обычном положении, когда плечо опущено вертикально вниз, в том случае, если пациент не может принять другого положения руки, например, из-за болей. При нормальном состоянии пациента сустав, стенки капсулы сустава массируют в следующих исходных положениях. А. Передняя стенка. Пациент сгибает руку в локте и заводит кисти предплечья на поясницу, так, чтобы локоть был отведен в сторону. В таком положении повернувшаяся головка плечевой кости выпячивает наружу переднюю стенку капсулы плечевого сустава. Б. Задняя стенка. Пациент сгибает руку в локтевом суставе, кладет кисть больной руки себе на противоположное надплечье, а здоровой рукой поддерживает больную руку под локоть так, чтобы она находилась в горизонтальном положении. В этом случае головка плечевой кости выпячивает сзади заднюю стенку капсулы. В. Нижняя стенка. Пациент сгибает больную руку в локтевом суставе и располагает ее кисть у себя на затылке. Локоть больной руки должен быть сильно отведен в сторону. В этой области располагаются подмышечные лимфатические узлы и подкрыльцовый сосудисто-нервный пучок. Поэтому массировать здесь нужно осторожно. Первое. Круговое, плоскостное, стабильное поглаживание подушечкой большого пальца или вторым, третьим и четвертым пальцами. Второе. Круговое, стабильное растирание теми же пальцами. Третье. Поглаживание. Массаж сустава заканчивают осторожными, активными или пассивными движениями, затем общим поглаживанием дельтовидной области.